Глава 22. Разбудил нас громкий, почти истеричный стук в дверь. «Папа!» — заорала из коридора Виола. «Ты тут?» «Что?» Павел резко сел, потер лицо руками. Я тоже вскочила, заметалась у кровати в поисках одежды. «Ты еще спишь?» — уточнила Виола взволнованным голосом. «Почти. А что?» «Я не могу найти Лиду. Она не пришла на завтрак, и в комнате ее нет». Павел смущенно покосился на меня, а я стала быстро натягивать халат. «А в саду ты смотрела?» Любимый братец взъерошил свои и без того растрепанные волосы. «Да, и дом обошла. Ее нигде нет». Павел с шумом выдохнул. «Ладно, подожди минуту», — прокричал он. «Я сейчас оденусь и поищем ее вместе». От волнения внутри у меня все похолодело. Павел же выглядел совершенно спокойным. Он с безмятежным видом натянул сначала шорты, а потом потянулся к футболке. «А мне-то что делать?» — шепотом спросила я. Он ухмыльнулся. «Может, вылезешь в окно?» «Но ведь Виола была в саду и не нашла меня там». «Сделай вид, что выходила за ворота». «Что, прямо в халате?» Он внимательно оглядел мой взъерошенный вид. «А что такого? Ты же из деревни. У вас там все так ходят». «Ну, спасибо», — фыркнула я и выглянула в окно. «В принципе, земля близко, кактусов внизу нет. Прорвемся». Я поспешно отворила створку. «Давай, помогу», — предложил Павел, подходя ко мне. «Спасибо, но я как-нибудь сама». В цирковой студии меня не только фокусом учили. Я легко взобралась на подоконник и выпорхнула в сад. «К воротам!» — напомнил Павел и, послав мне воздушный поцелуй, тут же закрыл окно. Даже не извинился. Больше никогда у него не останусь. Мелкими перебежками я пробралась к крыльцу, а потом по подъездной дорожке, пригнувшись, пробежала к калитке. «Как тут, черт возьми, все открывается?» Как назло, замок словно заклинило. Я 20 секунд дергала ручку туда-сюда и уж было по-настоящему запаниковала, но тут калитка наконец лязгнула. Фух. Я вывалилась за ворота и тут же влепилась в какого-то мальчика на самокате. «Ай!» — завопил он, как ошпаренный. «Ой!» — завопила я. Каждый из нас замахал руками и полетел в свою сторону. Ребенку вроде повезло. Он приземлился в клумбу и ни капли не поранился. А вот я слегка ободрала колено. «Что же вы не смотрите по сторонам, тетя?» — возмутился мальчишка. Я извинилась и помогла ему подняться. Ребенок еще что-то пробубнил, а потом, к счастью, укатил по своим делам. Мне же пришлось еще немного подпортить клумбу, надергать с нее листочков, чтобы вытереть с колена кровь. Потом от греха подальше я встала в дверном проеме и прислонилась к косяку. Стоять мне там пришлось довольно долго. У меня, кажется, даже нос обгореть успел. А еще в животе весьма трагично забурчало. Мой организм привык в это время завтракать, а не торчать в дверных проемах. Наконец Павел и Виола вышли на крыльцо и, заметив меня, замахали руками. Я закрыла калитку и поковыляла им навстречу. Настроение у меня было не к черту. Вот интересно, Павел специально искал меня так долго? Хотел поиздеваться? «Лида, я тебя потеряла!» Племяшка с недоумением покосилась на свежую ссадину на моем колене. «А я за ворота выходила», — сказала я, дергивая халат. «Делала во дворе зарядку, а потом смотрю, птичка красивая, но мне и захотелось разглядеть ее поближе». Виола покосилась на отца. На ее лице так и читалось. «Папа, твоя родственница кажется совсем ку-ку». А Павел, конечно, поспешил усугубить мое положение. «Почему босиком?» — спросил он и нагло ухмыльнулся. «Занимаюсь профилактикой плоскостопия», — пробурчала я. «Тебе бы тоже не помешало, кстати». Из кустов вдруг выскочил Чарли. Виола вмиг забыла о моих странностях, подхватила щенка на руки и закружила по двору. Эх, что ни говори, а живность в доме – дело хорошее. Надо Пашке еще курочек предложить завести. Или кота. «Даже не думай», — рыкнул братец. «Ты про что?» «Про животных. Даже не думай притащить с улицы еще кого-то». «У меня и в мыслях не было», — пробормотала я, отворачиваясь. Когда мы вернулись в дом, Павел вдруг предложил. «Девочки, а давайте сегодня я вам завтрак приготовлю. Как-то некрасиво получается, что только вы у плиты и хлопочете». Виола попыталась сопротивляться его инициативе, но я так на нее посмотрела, что аргументы у племяшки тут же иссякли. Через полчаса Павел поставил перед каждой из нас тарелку с макаронами, грибами и сыром. Выглядело все аппетитно, прямо как на картинке какого-нибудь журнала. Я поспешила попробовать. «Ну как?» Павел застыл посреди кухни в ожидании оваций. «Вкусно!» – заверила я. А вот Виола щадить самолюбие отца не стала. «По-моему, не слабо пересолено», — констатировала она. «Ты, пап, ни в кого там не влюбился случайно?» Лицо Павла пошло пятнами. «Нет, конечно, в кого мне влюбляться? В нашу многодетную соседку?» Виола пожала плечами. «Ну, не знаю, может, у тебя на работе кто-нибудь завелся?» «Ага», — подхватила я. «Тем более ты там частенько задерживаешься». «На работе у меня может завестись только плесень», — задумчиво произнес Павел. «Но мои люди все тщательно обрабатывают, так что...» Неожиданное пиликанье домофона не дало ему договорить. Виола отложила вилку и сосредоточенно почесала затылок. «Кого это принесло в такую рань?» — изумленно спросила она. «Понятия не имею». На лице Павла проступила озабоченность. «И искренне надеюсь, что это не наша соседка-сводница. Вчера я с трудом от нее отделался. Совершенно беспардонная женщина». Он весьма неохотно встал из-за стола и поковылял в прихожую. Впрочем, его страхи оказались необоснованными. К нам пожаловал Георгий, а не соседка. Виола дяди крайне обрадовалась, а у меня его появление вызвало только раздражение. Вот какого фига он притащился? Теперь мы с Павлом как будто под колпаком. Павел, конечно, усадил гостя за стол и тут же наложил ему своих макарон. Гоша съел пару ложек и попросил воды. «Вкусно?» – язвительно поинтересовалась я. «Конечно, девочки, вы, как всегда, молодцы!» «Вообще-то это папа готовил», – ехидно пояснила Виола. «И соли не пожалел». «Влюбился?» «Гоша, и ты туда же!» Павел даже вилку выронил. Бум-бум-бум! Из прихожей раздался страшный грохот. Я даже вздрогнула. «Что это?» — взволнованно спросила Виола. «Землетрясение?» «По-моему, это просто в дверь кто-то ломится», — задумчиво сказал Гоша. «А как этот кто-то смог попасть к нам во двор?» Павел нахмурился. «Ты не закрыл ворота?» «Все я закрывал», — уверенно ответил ему Шурин. «Ну, мне так кажется». «Может, это Вася?» — предложила Виола. «Он и через забор может перелезть». Гонимые любопытством, мы все вместе бросились в прихожую. Павел с воинственным видом распахнул дверь, и в тот же миг я чуть не сползла по стеночке. На крыльце стояла Сашка и старательно улыбалась. «Доброе утро!» «Вы кто?» — побагровел Павел. «Хотя подождите, я сам угадаю. Вы географичка». «Я не имею никакого отношения к географии», — возмущенно возразила Сашка. «У меня, к счастью, ума хватило не связывать свою жизнь с системой образования. Я работаю в банке, руковожу крупным отделом». «Это дело не меняет», — Павел упер руки в бока. «Вчера я ясно дал понять вашей сестре, что никакие знакомства меня не интересуют». Сашка удивленно захлопала ресницами. На лбу у нее так и читалось. «Что это за чудик? Куда я попала?» А у меня развелось прединфарктное состояние. Как она меня нашла? Зачем? Кажется, сейчас она по глупости сдаст меня со всеми потрохами. Сестричка вдруг заметила в толпе мою испуганную моську и необычайно обрадовалась. «Фух, Лид, привет! Ты все-таки здесь, а я уж было решила, что с адресом напутала». Все обернулись ко мне. «Да это же моя подруга по переписке!» Брякнула я первое, что пришло в голову, а потом немедленно бросилась сестре на шею. «Сашка! Сашочек! Как же я рада тебя видеть!» Я от души сплющила сестрицу своими клешнями, а потом еле слышно прошептала. «Подыграй мне, мерзавка, или тебе не жить!» Она вытаращила глаза. «Лида, может, ты объяснишь, что происходит?» Павел, кажется, начал терять терпение. Я повернулась к нему и с восторгом конченой идиотки затараторила. «Это моя приятельница. Мы переписываемся еще со школы. Нашли друг друга через газету. Саша живет в Краснодаре. И узнав, что я в Сочи, решила приехать сюда, чтобы мы могли пообщаться вживую». «Боже, как это трогательно!» ехидно пробормотал Георгий. «Но что же, Саша, пойдемте за стол. Мы как раз завтракаем». При взгляде на него Сашка почему-то покраснела, а потом, низко опустив голову, пробормотала. «Вообще-то я не голодная, но чаю бы выпила. Вот только можно мне сначала переговорить с Лидой с глазу на глаз?» «Конечно!» — завопила я и, выскочив на крыльцо, закрыла за собой дверь. Сашка попятилась. «Пойдем!» — прорычала я и, схватив сестру за руку, потащила прочь от дома. «Какого черта ты тут забыла?» «Я по делу. Мне нужно доставить тебя на собеседование во что бы ты ни стала». «Господи, Саша, я тебе уже несколько раз говорила. Не нужен мне твой банк. Не нужен. Кстати, как ты меня нашла?» На лице сестры появилось самодовольное выражение. «Благодаря геолокации в твоем телефоне. Твои фото привязаны к карте». «Блин. А сейчас, может, объяснишь, что происходит?» Сашка нахмурилась. «Зачем ты выдаешь меня за подругу?» Я растерла лицо руками, а потом, вздохнув, вывалила сестре всю правду о своей новой работе. «Капец!» — подытожила мой рассказ Саша. «Вот только ты могла в такое вляпаться!» «Шурик, пожалуйста, не выдавай меня. Это важно. На кону душевное благополучие девочки». «Да я понимаю, Лид. Ладно, не дрейф. А сейчас пойдем в дом. Мне и правда ужасно хочется пить». Мы вернулись к семье Павла и минут 40 вели утомительные светские беседы. Сашка оказалась талантливой вруньей. Она легко сочинила историю нашего знакомства и всякие милые подробности переписки. «А вы, Саша, надолго в Сочи?» — вдруг поинтересовался Георгий. «Нет», — рявкнула я, не дав сестре открыть рот. «Вечером уже уезжает». «Но вообще-то не вечером, а завтра днем», — беспечно улыбнулась Сашка. Я от злости шмякнула ей под столом коленом, но эта чертовка даже в лице не переменилась. «А где остановились?» — спросила Виола. Саша нахмурилась. «Пока нигде. Сейчас, наверное, отправлюсь на поиски хостела». «А оставайтесь у нас», — радостно предложила племяшка. «У нас места много». Павел почти позеленел, но спорить с дочерью не стал. «Спасибо за приглашение», — Сашка ужасно развеселилась. «Мне так и правда будет удобно. Я же хочу побольше времени провести с Лидой. А сейчас можно мне наедине переговорить с хозяином дома?» «Со мной?» — удивился Павел. «Зачем?» «Хочу принести вам искренние извинения за доставленные неудобства». «Хорошо», — братец поднялся из-за стола. «Пройдемте в гостиную, там нам будет удобней». «Я с вами», — тут же подскочила на ноги я. «Ну что ты, Лида?» — напряглась Сашка. «Не стоит беспокоиться. Допивай чай, беседы с роднёй». Мне сразу захотелось ее придушить. Эта свинка явно что-то задумала. Отбросив салфетку, я выскочила из кухни впереди всех. Когда мы очутились в гостиной, Павел присел на диван, а Сашка приземлилась на кресло. Я же, осталось стоять, чтобы не спускать глаз с этих двоих. «Я вас слушаю». Павла явно разрывало от любопытства. Саша сделала глубокий вдох, а потом вдруг спросила. «Вы знаете, кто я?» «Нет, но, судя по наглости и некоторому внешнему сходству, вы Лидина сестра». «Так и есть. И я приехала сюда, чтобы выкупить у вас Лиду». «Что?» Мы с Павлом спросили это почти одновременно. «Я знаю, что вы заключили с ней контракт, расторгнуть который она явно не сможет, не выплатив неустойку», заявила Сашка. «Так вот, назовите сумму, и я все оплачу». «Не надо», — взмолилась я, глядя на Павла. «Не продавай меня ей!» Он нахмурился. «Девочки, я что-то совсем вас не понимаю». «Я объясню», — замахала руками Сашка. «Лида устроилась к вам, потому что на горизонте не было более подходящих вакансий. Сами понимаете, лето, отпуска. Но сейчас у нас появилась возможность устроить ее в банк на очень хорошее место». «Как интересно», — пробурчал Павел. «И что?» «Через год Лида сможет стать ведущим менеджером по персоналу и достойно зарабатывать. Вы же сами отец. Вы должны понять Лидину семью. Никто не хочет, чтобы его дочь всю жизнь работала какой-то няней. И мы готовы возместить вам...» «Не слушай ее, я не хочу в банк!» У меня даже руки задрожали от волнения. На лице Павла отразилось недоумение. «Не хочешь? А почему?» — спросил он. «Хорошая работа и карьерный рост — это и правда круто». «Для меня важнее душевное благополучие твоей дочери». «Лида всегда, к сожалению, принимает решение сердцем, а не мозгами», — вздохнула Саша. «Если мы не вмешаемся, она просто однажды испортит себе жизнь». Павел почти минуту сидел молча, о чем-то напряженно думал. А потом лицо его посветлело, он откинулся на спинку дивана и тихо сказал. «Я ее не держу, и никакой неустойки мне не нужно. Пусть уходит, если хочет». «А я не хочу», — поспешила напомнить я. «Боже, как я устала!» Выдохнула Саша, потом взглянула на Павла с мольбой. «Может, хоть вы как-то повлияете на эту дурёху?» «Ну, это уже совсем наглость», — фыркнул Павел. «Это ваша сестра, вы на нее и влияете. А я не собираюсь уговаривать кого-то создавать мне проблемы своим увольнением». Он решительно встал с дивана, одернул футболку. «У вас день, Саша, на уговоры. А завтра будьте добры, исчезните из моего дома». Павел вышел из комнаты, а Сашка вдруг бухнулась передо мной на колени. «Лидочка, пожалуйста, поехали со мной!» У нее был такой вид, будто и правда решается моя судьба. Я зажмурилась и замотала головой. «Нет, я не могу подвести эту семью». День прошел сумбурно. Павел отправился на свою стройку, а Георгий почти весь день катал нас по городу. Мы побывали в парке, обошли несколько магазинов и дважды ели всякие вкусности в ресторане. А закончился наш день пикником у моря. Сашка очень понравилась Виолле. Та много расспрашивала мою сестру о жизни в Краснодаре, о работе в банке. Саша воспользовалась моментом и похвасталась, что нашла для меня классную вакансию. Виола почти сразу подсела ко мне, спросила деловито. «Лид, а может, тебе и правда устроиться к Саше? Ну чего тебе в твоем Новосибирске делать? А у нас тепло, хорошо». «Так, стоп», — опешил Георгий. «Это еще что за новости? Вообще-то Лида уже приняла предложение о работе в моем агентстве». «Неправда», — со вздохом возразила я. «Не приняла. Я пока думаю». «Что еще за работа в агентстве?» — напряглась Сашка и тут же подскочила на ноги. «Мне кажется, Георгий, нам с вами не помешает побеседовать наедине». Ее тон не сулил Гоше ничего хорошего, но тот все-таки отложил в сторону недоеденный кусок шашлыка и ушлепал с моей сестрой во тьму, расстилавшуюся на пляже. Отсутствовали они минут 15, а когда вернулись, оба выглядели необычайно взволнованными. И вот что они, спрашивается, делали наедине? «Я согласен с Сашей», — сказал Георгий, почесав затылок. «В банке тебе, Лид, и правда будет лучше». Меня охватило раздражение. «Слушайте, хватит на меня давить! Хватит!» Но, конечно, меня никто не послушал. Всю дорогу до дома эта троица терзала меня аргументами. Мне сулили вселенское счастье и полный соцпакет. А мои возражения решительно никто не слушал. И даже когда, очутившись дома, я и Сашка улеглись спать, сестра продолжила зудеть мне по поводу своего банка. «Кошмар!» — выпалила я, подскакивая с постели. «Как же вы все меня достали!» Мне уже реально было не по себе. Подхватив подушку, я отправилась спать в гостиную. На следующее утро я проснулась от легкого прикосновения к моим волосам. Легкого и приятного. Открыв глаза, обнаружила рядом с собой Павла. Он сидел перед диваном на корточках и сосредоточенно вглядывался в мое лицо. Я протянула вперед руку и погладила Павла по щеке. Как же чудесно, проснувшись, увидеть перед собой того, кого любишь. Он на мгновение задержал мои пальцы у лица. Улыбнулся. «Доброе утро, Соня». «Доброе утро». «У меня для тебя новости». «Какие?» Я села и сладко-сладко потянулась. «Ты уволена». «Что?» Мне показалось, я ослышалась. «Ты уволена», — повторил он совершенно серьезно. «Иди к себе и собирай вещи. К обеду ты должна покинуть мой дом». Но почему?» У меня предательски задрожал голос. «Так будет лучше. Для всех». «Нет, не для всех. Твоя дочь пострадает. Она только стала возвращаться к жизни, стала меняться». «Не волнуйся, мы справимся», — перебил Павел. «К тому же Виола вчера сама просила меня уговорить тебя на работу в банке. Я, можно сказать, исполняю ее волю». Он выглядел таким спокойным, а у меня от его слов внутри словно что-то сломалось, хрясь и под ложечкой мучительная боль. А сердце превратилось в маленький кровоточащий комочек. Мне не хотелось никуда уезжать. «Ты напрасно идешь на поводу у моей сестры», — пробормотала я. «Она меня не знает, не знает, чего я хочу». «Все уже решено. Кстати, свою зарплату ты получишь в полном объеме». Это было как пощечина, как две пощечины. Кровь ударила мне в лицо. «Мне не нужны деньги, которых я не заработала. И я хочу закончить то, что начала». Его губы странно дрогнули. Кажется, он попытался снова улыбнуться, но не смог. «Лида, не спорь», — строго попросил Павел. «Не спорь, пожалуйста. Так и правда будет лучше для всех. Тебе нужно уехать. Мы с тобой свернули на кривую дорожку, которая не приведет ни к чему хорошему. Я не хочу, чтобы ты привязалась ко мне. А я к тебе». «Я не привяжусь. Обещаю», — почти беззвучно прошептала я. Мне хотелось расплакаться. Совершенно по-детски. «А я привяжусь. Уже привязываюсь», — грустно констатировал он. «Вот только мне этого не нужно. Ты же знаешь, мы не можем позволить себе отношения. Мы в паутине лжи». Он был прав. Но мое сердце не хотело в это верить. «Я не могу рисковать доверием дочери», — со вздохом произнес Павел. «Вчера она чуть не поймала нас с поличным, и это плохо. Очень плохо. Виола только начала выбираться из своей скорлупы. Ее состояние так хрупко. Если она узнает, что я ей врал, может замкнуться в себе окончательно. Я просто не имею права так с ней поступить». Мне показалось, что мир сейчас разлетится на куски. «Уезжай и будь счастлива», — тихо сказал Павел. В его взгляде проступила нежность, но ее быстро вытеснило решительное и жесткое выражение. «Уезжай сейчас же». Я сделала пару глубоких вдохов, чтобы взять под контроль так не кстати нахлынувшие эмоции, спросила: «Можно мне хотя бы изредка звонить Виоле?» Он кивнул. «Это будет очень мило с твоей стороны. Я бы хотел, чтобы для моей дочери ты осталась другом. И я оплачу это отдельно». «Я не возьму денег». «Возьмешь». «Как же ты не понимаешь?» — воскликнула я, подскакивая на ноги. «Я хочу дружить с ней просто так, а не за деньги. Хватит видеть во мне продажную тварь». «Я и не вижу, Лида. Просто хочу отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделала». «Да иди ты к черту со своими деньгами!» — прошипела я и выскочила из гостиной. Меня душили слезы. Отчаяние сдавило грудь стальным кольцом. Даже дышать было больно. Как? Как поверить в происходящее? Тот, кого я полюбила, с легкостью вычеркнул меня из собственной жизни. Вычеркнул и растоптал. Перед глазами все поплыло. Не помню, как я оказалась в своей комнате. Не помню, как собрала вещи. Скорее всего, это сделала Саша. А я все время, пока она ковырялась в шкафу, просидела на кровати без движения. Часть меня словно умерла. Какая-то безумно нужная для жизни часть. А потом мне пришлось много-много улыбаться ради Виолы. Она не должна была догадаться о моих чувствах. Для нее я отправлялась навстречу счастливому будущему, которому и она приложила руку. Руководитель театральной студии, в которую я когда-то ходила, мог бы мною гордиться. Играла я великолепно. И та черная дыра, что образовалась в моей душе, осталась в тайне ото всех. В Краснодар меня и Сашу повез Георгий. Для него тоже пришлось притворяться, но улыбаться уже не получалось. Я соврала, что, кажется, заболеваю, и почти всю дорогу до дома делала вид, что сплю. Георгий и Саша, впрочем, не обращали на мое состояние никакого внимания. Они весьма мило болтали всю дорогу и вроде даже условились как-нибудь пересечься, чтобы выпить кофе. Наконец я очутилась дома. Там пахло пирожками и уютом. Там меня ждали. Но осознание этого факта не принесло облегчения. Я обнялась с бабушкой и дедом, вошла в свою комнату и упала на кровать. И тут же отключилась. Наверное, от потрясений.